полагаю, что над своим необоснованным испугом, и приглашает войти. Она усаживает меня в глубокое мягкое кресло, сама садится напротив, вытянув в мою сторону красивые длинные ноги, обутые в несуразные разбитые шлепанцы. Больше, чем нужно, размеров на 5. Эти ноги меня раздражают. Не как мужчину, разумеется, а как профессионала. Есть в криминалистике наука виктимология о жертвах, способствующих совершению преступлений. Но куда это годится? Открывает дверь, не спрашивая, да еще в таком виде. Надо будет в следующий раз провести с ней беседу. Она тем временем извлекает из кармана халата большие круглые очки и становится похожа на сову. Черкизов? А, это такой противный старикашка с 6-го этажа. Ох, отвратный тип. Когда едешь с ним в одном лифте, он так смотрит. Сова передергивает плечами. А еще норовит встать поближе и прижимается. Однажды зазывал меня к себе. Обещал угостить чем-то вкусным. Ха, представляю себе это угощение. Она грубо хохочет и закидывает одну свою длинную красивую ногу на другую длинную и красивую. При этом халатик ее разъезжается так, что моему обозрению остается довольно чахлой, не до конца развитой груди. Ей откровенно любопытна реакция милиционера. Для такого удовольствия, сидя размышляя, что в те времена, когда виктимологии, эта наука была еще в совершенно младенческом состоянии. Спрашиваю, сколько? 16. А что? Молодой организм, качаю я головой. Боюсь, простудитесь. Она снова хохочет, но уже не так уверенно. А когда вы последний раз видели Черкизова? Ну, месяц назад. Или больше. А вчера вы были дома? Вчера я была в Ленинграде с классом на экскурсии. Я поднимаюсь, она капризно надувает губы. Вы уже уходите? Вечером зайду еще. Мне надо поговорить с вашими родителями. О чем это? Скидывается она. Я выдерживаю мстительную паузу. Потом нехотя. Все о том же, о Черкизове. Да, а что с ним случилось? Наконец-то интересуется она. Его убили. Как? От ее веселости не остается и следа. Я не без злорадства отвечаю. Очень просто. Позвонили в дверь, он забыл спросить, кто там, и открыл. «Жуткая история», — добавляю я, выходя на площадку и спускаясь вниз по лестнице. Она стоит в дверях, побледневшая, судорожной рукой перехватив халатик у горла. И так далее, и тому подобное. Я хожу из квартиры в квартиру, задаю вопросы. «Вы что-нибудь видели? Вы что-нибудь слышали?» В котором часу вы гуляете с собакой, когда ваш сын приходит с работы. И не удивляюсь тому, что никто ничего не слышал, никто ничего не видел. Только количество вопросов может перейти в качество. Впрочем, может и не перейти. Я знаю, что в соседнем подъезде вот так же ходит с этажа на этаж Дыскин. А в следующем еще кто-то из участковых или сыщиков, и что, обойдя этот дом, мы начнем обходить соседние. Мы будем расспрашивать пенсионеров, играющих в шахматы во дворе, молодых мамаш с колясками, старушек на лавочках, мальчишек, сборщиков макулатуры, лифтеров, дворников, почтальонов, автомобилистов и владельцев собак, о посторонних людях, о странном, о необычном, о подозрительном. но в городе